Просматриваю сейчас материалы тогдашних многочисленных совещаний в ЦК, читаю высказывания ученых, специалистов различных направлений, директоров заводов, председателей колхозов. Все сходились в главном. Надо кончать с давно устаревшим жестким всеохватывающим планированием, администрированием в экономике. Оно было порождено многими чрезвычайными условиями, в том числе подготовкой к войне и военным лихолетиям, трудностями послевоенного восстановления народного хозяйства, десятилетиями холодной войны, когда финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы бросались на достижение паритета в военных делах. Забегая вперед, скажу, что нынешние друзья, Соединенные Штаты, в середине 80-х годов пытались втянуть нас в новый тур изматывающей гонки через так называемую программу «СОИ». К счастью, нам хватило ума не заглотить эту наживку. Так вот, эти встречи дали возможность четко определить, что первоочередными вопросами того времени было расширение прав предприятий и усиление их экономической ответственности за свою деятельность, а также меры по укреплению дисциплины труда. Потребовалось полгода после начала проработок этих проблем, чтобы в июле 83-го они были приняты на Политбюро в виде двух постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР. Сейчас, перечитывая их, невольно улыбаюсь, как старательно прикрывали мы естественные, разумные и, главное, реальные меры стандартным набором слов и штампов, которые диктовала нам всесильная идеология. Ну, к примеру, почему дисциплина непременно социалистическая? Что, разве у капиталистов ее на производстве нет? Разве она всегда и во всем требует какого-нибудь идеологического эпитета? Мы и потом не сразу избавились от словесных пут, старательно не желая понять, как уродуем русскую речь. Плюрализм у нас был только социалистическим, не таким, значит, как у них. Или, скажем, такая формулировка – имеются факты, когда отдельные работники не показывают пример дисциплинированности. И еще так. Некоторые рабочие, колхозники и служащие трудятся не с полной отдачей. В общем, как у классика. «Что ты читаешь?» — спрашивал Полоний. «Слова, слова, слова», — грустно отвечал ему Гамлет. Но несмотря на густую завесу привычных словесных клише, оба постановления были в сути своей конкретными и деловыми и действительно положили начало практической перестройке в народном хозяйстве. В отличие от некоторых других, не прижившихся, эти постановления заработали, так как в основном состояли из мыслей и требований, которые соответствовали интересам тех, кому их постановления в жизнь воплощать предстояло. Были провозглашены требования порядка и дисциплины, с одной стороны, и с другой – предоставлены предприятиям вполне реальные права, позволяющие работать без постоянного кнута сверху. Подчеркну, не совсем без кнута, без постоянного. Увеличивалась роль самих предприятий в планировании на всех его стадиях. Значительно сужался круг плановых показателей, всегда своим обилием мучивших производственников. Повышалась роль экономических нормативов, размеры средств на зарплату, на социальную сферу ставились в прямую зависимость от результатов работы. Полная самостоятельность предоставлялась предприятиям в использовании фонда развития производства и фонда заработной платы. Они сами могли решать, как поощрять хороших работников. И не только деньгами, но и квартирами, путевками в дома отдыха, местами в детских садах и яслях, средства на строительство и содержание которых тоже регулировались предприятиями, а не сверху. Естественно, никто в то время не рискнул сразу всем миром броситься в давно провозглашавшийся в теории и политике, но фактически никем у нас неизведанный, подлинный, реальный хозрасчет. Решились на эксперимент. С 1 января 1984 года предприятия двух ведущих союзных министерств тяжелого и транспортного машиностроения и электротехнической промышленности и в трех республиканских пищевой, легкой и местной промышленности, соответственно, на Украине, в Белоруссии и Литве переходили на новый способ ведения хозяйства. Мы намечали так. Пройдет год, появятся результаты, и к этим предприятиям присоединятся другие. Еще раз хочу сказать, это было лишь начало. Наша экономика только-только продиралась сквозь плотную завесу мешающих ей идеологических барьеров. Конечно, с сегодняшних позиций все эти меры выглядят достаточно робкими, наивными, но именно с них-то и начиналась перестройка в экономике, а затем и во всем обществе. И странно, и грустно читать сейчас воспоминания об эпохе Андропова, тех, кто работал тогда рука об руку с нами. Вот пишет, например, академик Арбатов. «Глубоких экономических знаний у Андропова не было. К экономическим проблемам он, повторяю, интереса никогда не проявлял. Образ мыслей в этой области придерживался довольно традиционно». Никто никого не заставляет следовать поговорке «О мертвых либо ничего, либо только хорошее». Но зачем врать-то? Да, я готов согласиться с Георгием Аркадьевичем, что экономические знания Андропова и впрямь были невелики, но он всегда хотел узнать об экономике побольше, влезть в проблему поглубже, докопаться до истины и принять ее, даже если она и противоречит всему его за долгие годы накопленному идейному багажу. Сейчас почти не вспоминают закон о трудовых коллективах. А ведь если внимательно всмотреться в этот документ, то станет понятно, что он и является предтечей будущих законов о предприятиях, о демократизации общества и многих других. Важно, что он был нацелен именно на первичное звено советского общества. Андропов хотел и пытался рассматривать его в реальной динамике. Он постоянно, изо дня в день учился всему на свете и нас, свою команду, заставлял делать то же. Именно заставлял. Бывало, звонит вечером по прямому главному телефону. «Давно не показываетесь, неделю вас не вижу». «Работаю, Юрий Владимирович», — осторожно говорю. «Знаю. А что, никаких ко мне вопросов? Зато у меня к вам много. Зайдите». И заходил. И он гонял меня по всему на свете, то есть по нашей общей экономической пахоте. И не сердился, если я вдруг не мог ответить на какой-то особенно сложный вопрос. «Узнаете», — говорил он, — «не забудьте мне рассказать». Ценю злую точность Галича. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет «я знаю, как надо». Кто скажет «идите, люди, за мной, я вас научу, как надо». Читаю сегодня, слушаю тех, кто с удивительным апломбом расписывает, как мы все и каждый в отдельности должны поступить, чтобы вытащить страну из нищеты и разрухи. Читаю и слушаю доморощенных и закордонных пророков с их самыми радикальными и всегда единственно правильными рецептами и повторяю вслед за поэтом. «Гоните его, не верьте ему, он врет, он не знает, как надо». Невероятно уважаю Андропова за то, что он не страшился не знать. Преклоняюсь перед ним за то, что он всегда стремился знать. Своя команда собиралась им заново из самых разных мест. Я с Урала, Лигачев из Сибири, Воротников из Воронежа, Горбачев, правда, давно уже из ЦК, но в брежневском ЦК он, коли честно, был в какой-то мере чужаком. Далекая от центрально-столичной компании, команда Андропова умела и любила учиться. В 83-м он начал особенно интересоваться внешнеэкономическими вопросами. Сегодня кажется, что он предвидел самый конец 80-х. «Узнайте и подробно изложите мне механизм работы концессий совместных предприятий», — просил он меня. Это оказалось совсем непросто. В те годы ничего, по сути, серьезного, подробно растолковывающего эти вопросы в отечественной экономической литературе не было. Кое-что разыскали среди диссертаций, кое-что перевели. И в год, когда у нас только стали возникать первые СП, я, пожалуй, мог считать себя достаточно грамотным экспертом по ним. Андропов внимательно вглядывался во взаимоотношения СССР со странами СЭВ. Говорил о взаимовыгодной интеграции, но постоянно предупреждал: «Надо бы поменьше дипломатических политесов. Нам следует в первую очередь блюсти свои интересы, именно свои». Помню, встретил его в коридоре после разговора с Чаушеску. Шел злой, дерганный, на себя не похожий. Объяснил свое состояние. «Терпеть не могу, когда мне диктуют, что делать. Это никакое не содружество, а вульгарный грабеж». Я был свидетелем, когда он в узком кругу не раз сетовал на то, что мы неоправданно отвлекаем ресурсы из нашей экономики для стран, заявляющих о своей социалистической ориентации. Что мы забыли в Анголе, Мозамбике, Эфиопии и других подобных странах? Какой там у нас интерес? Надо ли в ущерб жизни своего народа идти на это? У него было твердое убеждение, что постепенно следует уменьшать масштабы так называемой помощи другим странам. По его мнению, СССР, являясь сверхдержавой, своей государственной мощью, сильной экономикой, исторически обязан противостоять противникам, сохранять равновесие и стабильность в мире. Но и для выполнения этой задачи надо в первую очередь заниматься внутренними делами страны. Он дьявольски многого не успел. Из 15 месяцев жизни, отпущенных ему судьбой после избрания генсеком, как я уже говорил, он всерьез проработал меньше года. Остальные — больницы. Чем он болел, нам знать не полагалось. Я, например, не знал. Наверное, только мой инфаркт в 90-м и стал первой гласной болезнью одного из высших руководителей государства, о которой в центральных газетах давались краткие сообщения. А до того молчок. Члены Политбюро, если не бессмертные, то уж никаким хворям не подвержены. Я, да и многие другие, хотели узнать, что гнуло к земле Андропова, да ведь в Цыковском монастыре тайн больше, чем при Мадридском дворе. Разве у кого спросишь? Я только что сказал о первой гласной болезни. Но так и напрашивается реплика, и последней. Сколько сейчас идет разговоров о здоровье первого лица государства? Его исчезновение на несколько дней дикторши телевидения со скорбным выражением объясняют насморком, а его личный комментатор объявляет на весь мир, что он даже видел у своего шефа в руках носовой платок. А народ в это время гадает, выискивает истинные причины. Ничему нас не учит жизнь, ведь это все было. Американцы знают о здоровье президента страны больше, чем о своем. И это политически правильно. Легенды, домыслы и сплетни всегда являются продуктом отсутствия или скудности информации. В последний раз я встретился с Юрием Владимировичем как раз в больнице за 3 недели до его смерти. Точно помню дату – 18 января 1984 года. Я только что вернулся из Вены, куда ездил представителем КПСС на съезд австрийских коммунистов. По установившимся правилам я должен был написать отчет о поездке и кому-то его представить. Не помню уж, у кого спросил. Кому? И этот кто-то всерьез посоветовал. А ты позвони Андропову в больницу, тем более он о тебе спрашивал, ему и расскажешь. Не без некоторого сомнения я позвонил. И услышал знакомое. Чем вы сейчас заняты? Приезжайте к 5, поговорим. Вопреки моим ожиданиям, он не лежал, сидел у письменного стола в глубоком кресле, плотно укрытый пледом. Поразило, как быстро он посидел, стал совсем белым. Я чувствовал себя не слишком ловко, попытался что-то рассказать об Австрии, он перевел разговор на экономику, снова бил вопросами, самыми разными, заставил на минуты забыть, что мы не в его кабинете на Старой площади, а в Кунцевской больнице. Когда вспомнил, спохватился, глянул на часы, час пролетел, встал. «Извините, Юрий Владимирович, не буду вас мучить проблемами, выздоравливайте». Вдруг он поманил пальцем. «Наклонитесь». Я наклонился. Он, не вставая, прижал мою голову к груди, неловко чмокнул в щеку, отпустил. Сказал: «Идите, идите, все». 6 лет спустя, в мае 90-го, ранним утром ехал я с дачи в Кремль по хорошо знакомому Успенскому шоссе. Ехал на могучем «Зиле», членовозе, и незадолго до кольцевой встречный автобус неожиданно выскочил на нашу полосу движения. Потом оказалось, что солдатик за рулем не справился с управлением. Тогда же было не до выяснения причин, мой шофер успел лишь вывернуть руль влево, врезался правым крылом в зеленый борт автобуса. Машина даже подпрыгнула на шоссе от мощного удара и громыхнулась тяжелым багажником на капот машины сопровождения, не успевшей затормозить или свернуть. 2 «Зила» пошли на списание. Очевидцы потом говорили мне: трудно было даже представить в этой каше из исковерканных машин, что кто-то остался в живых. Несколько газет поместили скупую информацию, а одна по этому поводу даже поёрничала. Впрочем, и противоположная реакция не заставила себя ждать. «Я был потрясен сообщением о дорожно-транспортном происшествии. Прошу ваше превосходительство принять мои искренние пожелания скорейшего и полного выздоровления». Это слова канцлера Австрии Франца Враницкого. Подобные телеграммы пришли от Маргарет Тэтчер и многих других глав правительств разных стран, за исключением отечественных лидеров, кстати. С искренним теплом вспоминаю эти послания, как и письма, телеграммы наших простых людей. У них больше чуткости и душевности, чем у политиканствующей публики. Итак, страху было много, убитых и покалеченных, к счастью, не оказалось. Меня же немедленно погрузили в первую попавшуюся «Волгу» и отвезли в больницу в Концево, а там сразу же поместили в палату. И когда я остался один, огляделся, постепенно приходя в себя после аварии, то вдруг почувствовал: а ведь был здесь уже. Вот этот стол также стоял, вот это кресло здесь, да, здесь, вот эта картина на стене, тот же пейзаж, я его помню. Спросил вошедшую медсестру: «Андропов здесь был? В последний раз?» Язык не повернулся сказать «умирал». Она кивнула: «Да, здесь». За 6 лет я как-то стал забывать больничную палату Юрия Владимировича, последний прощальный визит к нему. И вот столько лет спустя я вновь сижу на жестком стуле перед знакомым глубоким креслом. Только теперь пустым. Что я тогда не успел спросить у Андропова? Что-то важное наверняка. Засуетился, заторопился, ушел. Навсегда. Он сам сказал: «Идите». 8 февраля 1984 года вечером мы с женой прилетели в родной Свердловск. Людмила Сергеевна с оказией навестить маму, сестер и брата, живущих там. Я по делу. Надвигались выборы в Верховный Совет СССР, еще те выборы, когда все было расписано заранее, кто и куда. Меня выдвигали кандидатом в депутаты в 4 рабочих районах города. Заранее расписанный день 9 февраля включал посещение Уралхиммаша, комвольного комбината, обязательные, хотя интересные и полезные мне встречи, разговоры, летучие интервью. Не я, ни тенью сопровождавший меня первый секретарь обкома Ельцин, по должности положено было тенью, а Борис Николаевич хорошо умел блюсти должность, ничего не знали о событиях в Москве. 10 с утра опять вместе поехали наверх Исетский металлургический, бродили по цехам. На выходе из очередного нас поймал кто-то из дирекции завода и сказал: «Вас срочно Москва разыскивает». Решили позвонить позже, пошли дальше. После 11, 10 час в Москве, приехали в новый госпиталь для ветеранов войны. Там главврач: «Срочно звоните в Москву». С помощью переносной высокочастотной станции связался с заведующим общим отделом ЦК Боголюбовым, спросил, в чем дело. И услышал в ответ: Юрий Владимирович вчера вечером умер. Сегодня заседает Политбюро, в понедельник, 11-го, пленум. Все отменили, быстро вернулись в гостиницу, я вновь связался с Москвой, попросил телефонистку соединить меня с Черненко. Тот спросил сдержанно: «Ты в курсе?» «Да, что мне делать? Лететь в Москву или оставаться? У меня в 17:00 местного встреча с активом». «Решай сам», — сказал Черненко. «Сообщение о смерти передадим как раз в 17, но по-московскому». Я даже не знал, что Политбюро уже рекомендовало его на пост генерального секретаря. «А что самому решать? Проводить встречу и никому ни слова? Кощунство. Отменить ее? Тогда надо объяснить причину, а она до официального сообщения не существует». Решили с Ельциным: «Поедем во дворец молодежи, там видно будет». Типично русское: «Там видно будет». И действительно, уже по дороге, в половине пятого, то есть в половине третьего по Москве, радио передало официальное сообщение о смерти генерального секретаря ЦК КПСС. То ли Черненко ошибся в часе, то ли в Москве решили поспешить. Во дворце молодежи нас ждали, зал был полон, члены назначенного обкомом президиума встречи терпеливо топтались за сценой. О смерти Андропова пока не знал никто. «Давайте выйдем вдвоем», — предложил я Ельцину, «сообщим залу грустную весть, скажем несколько слов и разойдемся». Ельцин согласился, так и сделали, хотя наши «несколько слов» затянулись по крайней мере на полчаса. И у меня, и у Бориса Николаевича было что сказать о покойном. У меня особенно. Потом, уже в Москве, листая тасовки, я сделал вывод, что первый в стране траурный митинг был проведен именно в Свердловске. Так получилось. Сами понимаете, я к тому не стремился. А после импровизированного митинга я улетел в Москву на пленум выбирать нового генерального секретаря. Я заканчиваю главу об Андропове, об истоках перестройки. Конечно, он многое намечал сделать в стране. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Юрий Владимирович искренне хотел перемен. Меня часто спрашивают: если бы жив был Андропов, что было бы со страной? Был бы горбачевский вариант, китайский вариант. Мой ответ – был бы свой андроповский путь. Каким бы он был в деталях, не знаю, но он никогда не был бы ни антигосударственным, ни антинародным.